Глава 22. Вот так в нашей компании, состоявшей из меня, Райзена, Тайруга и Ириллиума, появились еще трое. Два элементали и Келпи. Риналь еще на берегу обратился в вороного коня, причем полностью взнузданного и оседланного. Общаться с Райзеном и Тайругом он почему-то отказался, а вот они встретили его появление с большим интересом. Дуэргар попробовал приблизиться к коню и провести рукой по его гладкой шее, но вороной вполне однозначно фыркнул, развернулся к нахалу задом и ненавязчиво взмахнул хвостом, будто отгоняя мух. «Ты умнее, чем я думал», — усмехнулся Фейри, когда я с помощью сильфа взгромоздилась в седло. Воздушный элементаль неотступно следовал за мной, а вот его водный собрат появлялся лишь там, где была вода. «Не ожидал, что у тебя получится заручиться дружбой такого коварного существа, как Келпи». «До вашего коварства ему далеко, Этирн Райзен», — ответила я с такой же скрытой иронией. «Неужели вам еще не надоело обращаться со мной, как с деревенской дурочкой?» «У меня и в мыслях этого не было, поверь». Подошел Тайруг, внимательно осмотрел сбрую и пробормотал. «Теперь мы можем двигаться быстрее, но осталась одна проблема». «Какая?» — выдали мы с Дуэргаром в один голос. «Как мы в таком виде войдем в Брингвурд? Через ворота?» «Не думаю, что с этим возникнут проблемы», — ответил Райзен. «Я могу обратиться в человека, а ты в кота. Ну а к нашей принцессе и ее лошадке вообще никаких претензий не будет». Келпи фыркнул, услышав, что его назвали лошадкой. «Тогда нам лучше всего сделать это прямо сейчас». В подтверждение своих слов демон тут же превратился в здоровенного черного котяру и легко запрыгнул на круп лошади. «Пусть сидит», — шепнула я Келпи, который нервно запрядал ушами. «Он безопасен для нас». Ариналь раздул ноздри, тряхнул гривой и неспешно затрусил по лесной тропинке, оставляя без внимания окрик Райзена. «Похоже, только Дуэргару придется топать на своих двоих». «Ты мне мстишь», — сказал он с обличительной интонацией, догнав нашу компанию, пристроившись идти сбоку от седла. «Но как вы могли такое подумать?» — я невинно захлопала ресницами. «Мы, Шелки, самые добродушные создания в мире». Я вложила в свой голос весь пафос, на который только была способна. «Даже мухи не обидим». «Ну, к тебе это не относится. Ты у нас из особого теста. И не думай, что я нарочно издеваюсь над тобой. Это вовсе не так». «Тогда зачем все это?» Я смотрела на него сверху вниз с высоты седла, но видела лишь склоненную макушку Олана Перта, в которого опять обратился Райзен. «Поверь, я ничего не делаю просто так», — произнес он после минутного молчания. «Но и причинить тебе вред вовсе не входит в мои планы. Каюсь, я был излишне груб с тобой, но поверь, эта грубость будет только тебе на пользу». «И каким же образом?» «Ты привыкла жить среди людей и не знаешь законов Трагвуддола. А там не все так прекрасно, как в сказаниях человеческих бардов. Можешь поверить мне на слово». «О чем вы?» — я нахмурилась. «А ты подумай сама, если не глупая. В твоих жилах течет кровь Лира, одного из самых могущественных богов живого воплощения океана и его сына, величайшего мага и воина. Плюс ты не последствия случайной связи божества с какой-нибудь любвеобильной шелкой. Элементали подчинились тебе, как особе королевских кровей. Так скажи, каким образом ты попала в руки бедного рыбака, зарабатывающего на жизнь тяжелым трудом?» «Теперь задумалась я. Вы что-то знаете», — произнесла я, поймав на себе его пристально изучающий взгляд. «Абсолютной уверенности нет, но кое о чем догадываюсь». «И что это?» «Я пока не хочу говорить вслух свои догадки. Знаешь, даже в самом глухом лесу могут быть лишние уши. Найдем мага, снимем ожерелье, и тогда я тебе скажу о своих подозрениях. Надеюсь, к тому времени они полностью подтвердятся». К вечеру того же дня мы достигли полей, окружавших Брингвурд. На этот раз Райзен, ставший негласным лидером нашей разношерстной компании, решил, что безопаснее будет зайти в город Запада, где густой лес простирался почти до самых стен, оставляя открытыми лишь дорогу, выложенную бутовым камнем, и небольшой пустырь, оставленный в целях самообороны. Западные ворота встретили нас двумя бронзовыми статуями последних королей Гленнимора. Огромные, высотой почти в 20 футов, они стояли в неглубоких нишах по обе стороны ворот и тускло поблескивали на заходящем солнце. Над арочным входом, украшенным гипсовым барельефом, виднелись фигуры двух гарпий, мифических чудовищ с головой женщины и телом орла. «Хм, симпатичные малышки», — хмыкнул Райзен, заметив мой интерес. «Странный у вас вкус, Этирен Райзен», — не удержалась я от колкости. «Ну почему же? При жизни они были вполне миролюбивыми созданиями. Несколько своеобразными, конечно, но вы, женщины, все...» «Какие?» — я перевела взгляд с каменных гарпий на внезапно замолчавшего Дуэргара. «Странные», — проговорил он вполголоса, вглядываясь в темный проем ворот, в который рекой вливалась разношерстная толпа вперемешку с конными всадниками и обозами. «Лин, отправь Таруга разведать обстановку. Что-то не нравится мне количество стражницких плюмажей в толпе». Я пригляделась. У самых ворот действительно сновали люди в блестящих доспехах Брингвардской стражи. Лучи закатного солнца отражались в их стальных нагрудниках, начищенных до зеркального блеска. Слабый ветер развевал короткие плюмажи из лошадиных хвостов, которыми были украшены шлемы с поднятыми забралами. «Наверное, усилили охрану из-за ярмарки. Я пожала плечами, не видя в этом ничего необычного». «Да? А эти тоже охраняют правопорядок?» Райзен кивнул куда-то в бок. Я проследила за его взглядом, и у меня внутри все сжалось в тугой комок. Чуть в стороне от основной толпы, прячась под стеной, стояло несколько фигур, закутанных в черные плащи дознавателей. Они находились достаточно далеко, чтобы разглядеть нас в тени деревьев, под которыми мы стояли. Но от их силуэтов исходило такое ощущение опасности, что я почувствовала, как по моей спине медленно пробирается леденящий холод. «Тайрук!» — шепнула я, еле ворочая языком от внезапно нахлынувшего страха. «Иди, только осторожно!» Коротко мяукнув, кот спрыгнул с нагретого места и будто растворился в воздухе, не успев достигнуть земли. Затем раздался тихий звук, оповестивший о том, что демон удачно приземлился, а вслед за этим в пыли на обочине отпечаталась пара кошачьих лап. Мой фамор мог становиться невидимкой. «Вы это видели?» — я не сдержала изумления. «Что? Ах, да. Фаморы виртуозно владеют покровом невидимости. Это их отличительная черта от других демонов». «А их много?» «Да, хватает. Надеюсь, тебе не придется познакомиться со всеми обитателями Сумеречного края». Мы замолчали, напряженно вглядываясь в темные фигуры, стоявшие практически без движения. Это были охотники, ждавшие в засаде, а стражники — их загонщики, призванные гнать добычу в расставленную ловушку. Вот только кто был этой добычей? Я могла бы обманывать себя бесконечное количество раз, но в конце концов мне пришлось бы взглянуть правде в глаза. Они искали меня. Даже не Райзена, ведь о Дуэргаре им вроде бы ничего не известно. Вот только теперь меня охватили сомнения, ищут ли королевские псы доморощенную целительницу, тайно пользовавшуюся магией, или Шелке, которая столько лет жила в человеческом обличии среди людей. И что-то подсказывало мне, что чаша весов склоняется в сторону последнего варианта. Вот только откуда они узнали? Ведь мне самой сказал об этом Райзен. Я искоса взглянула на побледневшего Олана Перта, который сверлил глазами городские ворота. Интересно, если ему придется выбирать, спасать меня или свою жизнь, что он выберет? Дерзкий, грубый, со своими вечными язвительными насмешками, что он чувствует ко мне? Есть ли в его сердце хоть капелька нежности, или я была всего лишь для него случайным эпизодом, способом быстро и с удовольствием восстановить свои силы? Мне не хотелось сейчас думать об этом, но глупые мысли упрямо лезли в мою голову. Тихо заржала Риналь, словно чувствуя мое состояние. Я похлопала Келпи по шее и коротко вздохнула. Кажется, я начинаю придумывать воздушные замки там, где их нет. Вернулся Тайрук. Сделался видимым в 3 футах от нас и легко запрыгнул на круп коня. «Это только аванпост», — раздался в моей голове голос Фамора. «За стеной есть еще отряд стражников, человек 20 и 5 дознавателей для усиления. И такие посты стоят у каждых ворот. В толпе перешептываются, что ищут опасную преступницу, девушку лет 18, которая тайно использовала запрещенную магию. Говорят, когда ее обличили, она убила собственного отца и 2 дознавателей, а потом подожгла дом и сбежала в неизвестном направлении. Кстати, магический слепок ее ауры тоже имеется. Ищейки как раз обсуждали его, когда я приблизился к ним. Кажется, они знают твою тайну, хозяйка, но я не дослушал. Один из этих королевских лизоблюдов учуял меня. Видимо, он сильный менталист». Все это я пересказала вслух Дуэргару. Мой голос дрожал и срывался, горло перехватывало от страха. Я зарылась пальцами в гриву коня, чтобы скрыть нервную дрожь, пробегавшую по моим рукам. «Что-то такое я и подозревал», — процедил Райзен и сквозь стиснутые зубы сплюнул на землю. «Хуже всего, что у них есть слепок твоей ауры. Эта гадость не только выдаст тебя любому маломальски обученному магу, но еще и действует как поисковый амулет». «То есть? Я никогда не сталкивалась с подобными вещами, а потому ничего не знала о них». «Он показывает направление, в котором находится оригинал, с которого его сняли». «И что теперь делать?» «Будем искать другой способ попасть в город». «Какой именно? Сделайте нам всем иллюзию?» Я с сомнением взглянула на Келпи и демона, свернувшегося безобидным клубочком. «Да нет. Если там такой сильный менталист, что учуял Фамора под покровом невидимости, то иллюзия нам не поможет. Магия Фейри в корне отличается от человеческой. Дознаватели просто почувствуют присутствие иных существ на своей территории». «Тогда как быть?» «Ну, всегда есть выход из положения. Просто доверься мне». Мне показалось, что в моей голове раздалось скептическое фырканье. Вот только я так и не поняла, принадлежало оно Фамору или Эрилиуму.